Леша знал, что их мать погибла в Берлине во время бомбежки. Отец убит где-то в России. Жених девушки потерял рассудок и уже 2 года находился на излечении в больнице. «Ну что ж», — думал Леша, — «я не буду рассказывать тебе, что стало с нашими отцами и женихами. Ты не поймешь. Может, это от моей бомбы погибла твоя мать? Может быть. Но я не хочу об этом думать. И я не буду ходить к старику, пока ты здесь». «Ты не влюбился ли в эту?» — спросил его однажды Борька Петровский. Леша даже отвечать не стал. «Сейчас так много лежит между людьми, столько смертей, столько страшного в памяти. Разве через это переступишь? Когда-нибудь это пройдет. Пройдет, наверное. Про Мартина он не помнит, что мальчишка немец. А когда смотрит на его сестру, только это и помнит. А тот мальчишка в Кенигсберге, кто он был? Немец? Да просто мальчишка, вот кто он был. Кенигсберг горел. Горела с обеих сторон улица, по которой мчался Лёшкин Виллис. И вдруг он увидел, как по этому огненному тоннелю бежит ребенок. Он остановил машину, схватил мальчишку и посадил рядом с собой. Мальчику было 5 лет, и, казалось, он ничуть не испуган. «Дядя», — сказал он, — «там лежит лошадь. Где твоя мама?» «Нету, дядя. А там кто у тебя есть?» «Бабушка, дядя, там лежит лошадь». «А где твоя бабушка?» «Не знаю. Дядя, там лежит лошадь». Вот что его поразило. Лежащая неподвижно лошадь. Лошадь, которая на всех картинках всегда бежала. Он не был для него немцем, этот мальчонка. И Мартин не был. А вот сестра Мартина, она была немка. И больше никто. «Не обижайтесь на Гертруду», — сказал Гессе. «Я не обижаюсь. Еще чего обижаться». Он проводил их к поезду, когда им пришла пора уезжать, помог донести чемодан. А еще через лето Мартин снова приехал. Ему уже минуло 13. Ростом он вымахал чуть не с Лешу. Неуклюжий, нескладный подросток. Он разговаривал с Лешей отрывисто, настороженно, совсем другой мальчик. Видно, не надо расставаться с теми, кому прикипел. Простишься и хранишь в памяти того, с кем простился. А потом увидишь и понимаешь — чужой. С Мартином надо было заново знакомиться. Но Леша не хотел. Он хотел только одного — домой. Его долго не отпускали. Мурыжили, мурыжили, и когда он совсем уж перестал надеяться, отпустили. Ах, какое это было счастье снова очутиться в Москве! Век буду глядеть, не устану. Век буду топать по этим мостовым, не привыкну. Разве к счастью привыкают? Родители отдали ему бывшую Сашину комнату. Он расставил на полках свои книги, повесил над столом портрет Андрея. Огляделся — порядок. Мать тотчас же организовала на Лешу очередную атаку. Пора жениться. Вот у Марьи Ивановны подросла дочка. Загляденье, и собой хороша, и умна. Сама себе шьет, а учится в консерватории. У Голубковых тоже очень хорошая девушка выросла. Она, может, не такая красивая, но ведь не в красоте счастье, правда, Леша?